Джулия опешила. «Австралия?» «Да, климат прекрасный. Все говорят по-английски, и масса возможностей найти работу». «Говард», — ответила Джулия, — «тебе уже предложили там работу?» «Пока нет, но я уверен». Джулия протянула письмо. «Ну, а мне предложили в агентстве недвижимости». Говард вздохнул. «Замечательно, милая, но в этом конверте мой последний чек. Нам просто нечем платить за дом». «Ничего не попишешь. Значит, подыщем дом подешевле, потому что в Австралию я не поеду». Наградив мужа одним из самых прохладных за всю их семейную жизнь поцелуев, Джулия повернулась на другой бок. В ту ночь обоим не спалось. «Все, что тебе нужно, — это любовь. Любовь вот-вот придет. Любовь движет мир. Любовь — это чудо». Все песни по радио звучали для одного Уилла, и в каждой пелось о Марине. Они вместе ходили в школу, вместе возвращались домой, на уроках перекидывались записками, по ночам подавали друг другу знаки из окон спален. Их связывало юношеское презрение к миру взрослых, насквозь фальшивому и лицемерному. Они любили друг друга нежно и безгранично. В день влюбленных они обходились без конфет и слащавых поздравлений. Это для лицемеров и притворщиков. Марина и Уилл вырезали свои инициалы на старой березе, где их имена останутся на века. Когда за завтраком объявили о переезде, Уилл и близнецы поняли, что теперь главной в семье стала мама. Джулия рассказала об их планах, как о новом приключении, и в ее глазах сверкал озорной огонек, как когда-то у Говарда. А Говард сосредоточенно намазывал маслом хлеб. «Мы теперь бедные?» — испугался Джулиус. «Не хочу быть бедным». «Глупость», — сказала Джулия. «Мы просто перебираемся в дом подешевле». «Далеко?» — спросил Уилл. Джулия ожидала, что на этот вопрос ответит Говард, но тот, ничего вокруг не замечая, соскребал с ножа масло. «Милый!» — окликнула Джулия. Говард, хлопая глазами, переспросил. «В Квинстаун», — объяснил он наконец. «Это недалеко, чуть дальше от центра. Будете ходить в новую школу». «Не хочу переезжать», — объявил Уилл, надеясь, что отец будет на его стороне. «У папы новая работа?» — спросил Джулиус. Джулия повернулась к Говарду, и тот, помолчав, ответил. «Нет, Джулиус, это мама устроилась на работу». Близнецы уловили нерешительность Говарда. «На хорошую?» «Конечно», — заверила Джулия. Маркус больше всего боялся оказаться с Джулиусом в разных классах, но Джулия пообещала, что их не разлучат. И недовольным остался один Уилл. «Не поеду, буду жить здесь», — заявил он. «Я тебя теряю. Расставаться тяжело. Мое сердце разбито. Только ты...» Теперь все песни по радио были о его горе. В каждой пелось о разлуке с Мариной. Уилл со слезами шел в школу и в слезах возвращался домой. В классе они обменивались мрачными взглядами, и каждый знал, как тяжело другому. Никому было не понять их боли, острой, нестерпимой, доселе невиданной на земле. «Я еду не на край света», — говорил Уилл, — «за много-много миль. Буду тебе звонить, это совсем не то. Буду писать, а вдруг мои родители перехватят письма?» Марина говорила с таким жаром, что Уилл задумался, не упивается ли она страданием чуть больше, чем следовало бы. «Забудешь меня, когда я уеду?» — спросил Уилл. Марина чуть помедлила. «Никогда». Марина рассказала Уиллу о переменах в их семье. Мистер Химмель отдал один из мерседесов в счет покупки белого сияющего Форда, а Астрид отправили в пансион в Вермонте. Уилл заметил, что меняется и сама Марина. Вместо привычного свитера она стала носить трикотажную блузку в обтяжку серую под цвет глаз. Выбросив заколки, собрала волосы в хвост. Теперь в походке ее появилась уверенность. Марина была уже не та девочка-проказница, шептавшая ему в ухо. «Ты так похорошела!» Марина улыбнулась, играя волосами в солнечных бликах, и растопырила пальцы веером, показывая маникюр. «Нравится?» «Нет», — нахмурился Уилл. «Мне больше нравилось, когда ты обгрызала их до мяса». «Странный ты, Уилл». Во взгляде его мелькнуло сожаление. «Да и ты раньше была такая же странная», — и с горечью продолжал. «Ты найдешь другого, как только я уеду». «Но и я, может быть, найду другую». Марина с тревогой заглянула ему в глаза. «Неужели он обидел ее нарочно?» «Может, забуду тебя через неделю-другую», — добавил Уилл. «Когда уезжаешь, лучше забывать людей, иначе всю жизнь будешь тосковать». Чудесные серые глаза Марины наполнились слезами. Через миг она уже рыдала. Уиллу хотелось обнять ее и извиниться, но он переломил себя. Лучше уйти самому, чем быть покинутым. В день отъезда к дому подкатил грузовик. Шестиколесный монстр и проглотил весь их скарб, доказав, что ламенты могут исчезнуть с университетских гор без следа. С другой стороны улицы за ними наблюдало семейство императоров, молча не прощаясь. Эбби Галлахер не преподнесла прощального подарка. Она так и не простила близнецов за Хэллоуин. «Наверняка на новом месте люди будут добрее», — сказал Говард. «Да?» — подхватила Джулия. «Как же иначе?» Джулия угадала, что Говард хочет всех сплотить. Если их союз стал непрочен, переезд укрепит его. Таков семейный уклад ламентов. Переезд всегда к лучшему. К черту соседей, вперед, навстречу новому.